Глава 17. Бинабик. Когда Саймон наконец повернулся и посмотрел на хозяина нового голоса, его полные слез глаза широко раскрылись от удивления. К нему подходил ребенок. Нет, не ребенок, а мужчина, но такой маленький, что макушка его головы с черными волосами едва достала бы до пупка Саймона. В его лице тоже было что-то детское. Узкие глаза и широкий рот, растянутый в сторону скул, придавали ему веселое выражение. «Это не самое подходящее место для слез», — сказал незнакомец и отвернулся от продолжавшего стоять на коленях Саймона, чтобы быстро осмотреть лежавшего на земле лесника. «К тому же едва ли тут можно сделать что-то полезное». Во всяком случае, для этого мертвеца. Саймон вытер нос рукавом грубой рубашки и икнул. Незнакомец приблизился к нему и осмотрел белую стрелу, торчавшую из ствола рядом с головой Саймона, будто призрачная ветка. «Тебе нужно ее взять», — сказал маленький мужчина, и вновь на его губах появилась лягушачья улыбка, открыв на мгновение изгородь желтых зубов. Саймон решил, что перед ним не гном. Как шуты и акробаты, которых он видел при дворе и на главной улице Эрчестера. И если не считать широкой груди, непонятный мужчина был пропорционально сложен. И одет как риммер. Куртка и штаны из толстой шкуры какого-то животного, сшитые жилами. Меховой воротник, поднятый к круглому лицу. На плече у него висела большая кожаная сумка. В руке он держал посох, вырезанный, как показалось Саймону, из длинной тонкой кости. «Прости, пожалуйста, что даю тебе советы, но ты должен взять стрелу. Это белая стрела ситхи. Она очень ценная и означает долг, а ситхи — честный народ». «Кто ты?» — спросил Саймон и снова икнул. Он чувствовал себя полностью выжатым, подобно рубашке, разложенной на камнях сушиться. Если бы маленький мужчина вышел из-за деревьев с жестоким оскалом и ножом в руках, Саймон вряд ли отреагировал бы иначе. «Я?» — спросил незнакомец и сделал паузу, словно раздумывая над вопросом Саймона. «Путешественник, как и ты. Я буду рад объяснить тебе некоторые вещи, но позднее. Сейчас нам следует уйти отсюда». «Этот человек», — он указал в сторону лесника посохом, — «едва ли станет более живым. Но у него могут быть друзья или семья, которым не понравится, что он совсем мертв. Пожалуйста, возьми белую стрелу и пойдем со мной». Полный сомнений Саймон, тем не менее, обнаружил, что поднимается на ноги. Сейчас ему требовалось гораздо больше усилий, чтобы не верить. Он больше не мог бояться. Какая-то часть его существа хотела просто лечь и тихо умереть. Он послушно вытащил стрелу из ствола дерева, а маленький незнакомец уже двинулся в путь, взбираясь вверх по склону холма, под которым осталась хижина. Она никак не изменилась, как будто ничего не произошло. Но... Задыхаясь, заговорил Саймон, с трудом поспевая за незнакомцем, который двигался с удивительной ловкостью и быстротой. «А как же хижина? Я так голоден. Там может быть еда?» Маленький мужчина повернулся, поднявшись на вершину, и посмотрел на юношу, который с трудом карабкался вверх. «Я очень потрясен», — сказал он. «Сначала ты сделал его мертвым, а теперь хочешь ограбить кладовую. Боюсь, я связался с отчаянным преступником». Он повернулся и продолжил продираться дальше сквозь густой подлесок. Противоположный склон холма оказался пологим. Саймон, прихрамывая, наконец сумел догнать странного незнакомца, а вскоре ему даже удалось отдышаться. «Кто ты такой? И куда мы идем?» Странный маленький человечек не поднимал глаз, но его взгляд постоянно скользил от дерева к дереву, словно он искал какой-то знак, в бесконечном однообразии окружавшего их глухого леса. Они молча сделали еще 20 шагов, после чего он посмотрел на Саймона и широко улыбнулся. «Мое имя Бин-Биник Габеник», — сказал он. «Но у костра меня называют Бинабик. Я надеюсь, ты окажешь мне честь и будешь использовать короткую дружескую версию. Я буду». «А откуда ты?» — Саймон снова икнул. «Я из народа троллей, из Иконука», — ответил Бинабик. «Иконук находится высоко в горах, где дует ветер и много снега. А откуда ты?» Юноша некоторое время с подозрением смотрел на тролля. «Саймон. Саймон из Эрчестера». «Все происходит слишком быстро», — подумал он, — «как при встрече на рынке. Но вести такой разговор посреди леса, после убийства, святой Усирис, как же у меня болит голова и живот! А куда ты идешь?» «В свой лагерь», — ответил Бинабик. «Но сначала мне нужно отыскать моего скакуна. Точнее, это она должна меня найти. Пожалуйста, ты только не пугайся». Бинабик поднес два пальца к большому рту и издал длинную мелодичную трель. Через мгновение он ее повторил. «И помни, не пугайся и ни о чем не беспокойся», — добавил тролль. Прежде чем Саймон успел обдумать слова своего нового спутника, послышался треск, подобный огню, охватившему кустарник. И на поляну выскочил огромный волк, который промчался мимо ошеломленного Саймона и прыгнул, словно мохнатая молния, на маленького Бинабика, который упал и покатился по земле. Через мгновение рычащий хищник подмял его под себя. «Контака!» — сдавленным голосом закричал тролль. Но Саймон уловил в нем веселье. Хозяин и его скакун продолжали кататься по усыпанной листьями земле. «Неужели мир за пределами замка всюду такой странный?» — растерянно подумал Саймон. «И весь светлый арт — лишь игровое поле для чудовищ и безумцев». Наконец, Бинабику удалось сесть, и Контака тут же положила большую голову ему на колени. «Она целый день провела в одиночестве», — объяснил Бинабик. «Волки полны любви и быстро начинают скучать». Контака широко улыбнулась и тяжело задышала. Тяжелый серый мех сильно увеличивал ее объем, но и без того она была огромной. «Не стесняйся», — рассмеялся Бинабик. «Почеши ей нос». Несмотря на нереальность происходящего, Саймон еще не был готов к такому. «Я сожалею», — вместо этого сказал он, а потом спросил. «Кажется, вы сказали, что у вас в лагере есть еда, сэр». Тролль со смехом вскочил на ноги и поднял свой посох. «Не сэр, Бинабик. Ну, а про еду... Да, мы поедим вместе. Ты, я и даже Контака. Идем с нами. Из уважения к твоей слабости и голоду я пойду пешком, а не поеду верхом». Некоторое время Бинабик и Саймон шли рядом. Контака сопровождала их, но чаще бежала вперед и в несколько скачков исчезала в густом подлеске. Однажды она вернулась, облизывая морду длинным розовым языком. «Ну, — с довольным видом сказал Бинабик, — один из нас уже поел». Наконец, когда страдавшему от усталости и голода Саймону уже казалось, что он больше не может идти дальше, когда он утратил способность следить за смыслом слов Бинабика, они добрались до небольшой лощины, где не было стволов деревьев, но их ветви переплелись наверху, образовав крышу. У упавшего бревна Саймон увидел круг почерневших камней. Контака, бежавшая рядом с ним, прыгнула вперед и принялась обнюхивать лощину. «Боджу-джик, мокун-кук!» «Как говорит мой народ», — сказал Бинабик, широким жестом обводя лощину. «Если тебя здесь не съедят медведи, значит, это дом». Он подвел Саймона к бревну, и тот, тяжело дыша, на него опустился. А тролль с тревогой посмотрел на юношу. «О!» — продолжал Бинабик. «Ты ведь больше не собираешься начать плаканье?» «Нет», — Саймон слабо улыбнулся. Ему казалось, что кости у него стали тяжелыми, точно мертвый камень. Я так не думаю. Просто я очень голоден и ужасно устал. Я обещаю больше не плакать. «Ты послушай меня», — сказал Бинабик. «Я сейчас разведу костер, а потом приготовлю ужин». Бинабик быстро собрал кучу хвороста и сложил его в круг между камнями. «Дерево весеннее, к тому же сырое. Но, к счастью, мы с этим легко будем справляться». Тролль сбросил с плеча кожаную сумку, поставил ее на землю и начал энергично в ней рыться. Уставшему Саймону его присевшая на корточки маленькая фигурка казалась похожей на ребенка. Бинабик смотрел в сумку, поджав губы и сосредоточенно прищурившись, будто шестилетний мальчишка, который изучает ползущего жука. «Ха!» — наконец сказал тролль. «Найдено!» Бинабик вытащил из сумки маленький мешочек размером с большой палец Саймона. Он взял щепотку какого-то порошка, высыпал его на зеленый хворост, затем достал из-за пояса два камня и ударил одним о другой. Вылетевшая искра несколько мгновений шипела, а потом тонкий завиток желтого дыма по спирали устремился вверх. Еще через мгновение вспыхнуло дерево, и очень скоро в круге из камня весело потрескивал уютный огонь. Пульсирующее тепло убаюкивало Саймона, несмотря на голодные спазмы в желудке. Голова у него начала опускаться, опускаться, но нет. На него накатил страх. Как он может заснуть, когда находится в лагере незнакомца? Ему надо... Он должен... «Сиди и грейся, друг Саймон!» Бинабик отряхнул руки и встал. «Я очень скоро вернусь!» Глубокая тревога не покидала Саймона. Его беспокоило, куда отправился тролль. Быть может, пошел за сообщниками, за друзьями-разбойниками. Однако у него не нашлось сил, чтобы проследить за уходившим Бинабиком. Глаза юноши были устремлены на будто живое пламя, на языки, подобные лепесткам мерцающего цветка, огненный мак, подрагивавший на теплом летнем ветру. Он выплыл из огромного облака пустоты и обнаружил у себя на коленях массивную голову серой волчицы. Бинабик присел на корточки возле огня и возился с чем-то непонятным. Саймон чувствовал, что голова волка не должна лежать на коленях у человека, но не сумел найти у себя в сознании соответствующих ниточек, чтобы это исправить. К тому же, сейчас уже почти ничего не казалось ему важным. Когда он проснулся в следующий раз, Бинабик согнал Кантаку с его колен, чтобы предложить большую чашку с чем-то теплым. «Он уже достаточно холодный, чтобы пить», — сказал тролль и помог Саймону поднести чашку к губам. Отвар оказался душистым и невероятно вкусным, а еще от него пахло осенними листьями. Саймон выпил его до конца, и ему показалось, что он чувствует, как по его венам растекается расплавленная кровь леса, согревавшая и наполнявшая его тайной силой деревьев. Бинабик налил ему еще одну полную чашку и сам выпил отвара. Жесткая свинцовая хватка тревоги, не отпускавшая шею и плечи Саймона, растворилась, и его наполнило приятное чувство легкости, которое одновременно принесло с собой удивительную тяжесть и тепло, и Саймона снова потянуло в сон. Засыпая, он слышал приглушенные удары собственного сердца, словно они долетали до него сквозь толстую шерсть усталости. Саймон почти не сомневался, что они пришли в лагерь Бинабика по меньшей мере за час до заката. Но когда снова открыл глаза, лесная поляна была залита утренним солнцем. Он заморгал, чувствуя, как исчезают последние нити сна. Птица... Птица с блестящими глазами в золотом ошейнике, в котором отражалось солнце. Старая, сильная птица, глаза которой полны мудрости небес и широкого взгляда на мир. а с хитинового когтя свисает красивая рыба, и ее чешуя мерцает всеми цветами радуги. Саймон вздрогнул и попытался поплотнее завернуться в тяжелый плащ. Потом посмотрел на молодые весенние листья у себя над головой, которые солнце превратило в изумрудную филигрань. Неожиданно услышал стон и перевернулся на бок, посмотреть, что происходит. Бинабик, скрестив ноги, сидел у костра, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Перед ним на плоском камне были разложены белые предметы странной формы — кости. Тролль издавал необычные звуки. Быть может, пел. Саймон некоторое время за ним наблюдал, но так и не сумел понять, чем тролль занят. Что за удивительный мир? «Доброе утро!» — наконец сказал Саймон. Бинабик виновато вздрогнул. «О, это друг Саймон!» Тролль улыбнулся через плечо, быстро собрал диковинные предметы в кожаный мешочек, встал и поспешил к Саймону. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, наклонившись и положив маленькую ладонь ему на лоб. «Должно быть, ты нуждался в большом сне». «Очень нуждался», — ответил Саймон, придвинувшись поближе к маленькому костру. «Чем это так пахнет?» «Два лесных голубя, которые зашли в гости, чтобы позавтракать с нами сегодня утром». Бинабик улыбнулся, указывая на две завернутые в листья тушки, лежавшие на углях у края костра. «Им составили компанию недавно собранные ягоды и орехи. Я намеревался тебя разбудить, чтобы ты помог мне их повеселить. Думаю, они очень вкусные. О, пожалуйста, подожди чуток». Бинабик вернулся к своей кожаной сумке и достал из нее два свертка. «Вот», — проговорил он, протягивая их Саймону, — «твоя стрела и кое-что еще». Это была рукопись Моргенеса. «Ты засунул их за пояс. Я опасался, что они испортятся, пока ты спишь». В груди Саймона вспыхнули подозрения. Мысль о том, что кто-то взял манускрипт Моргенеса, пока он спал, вызвала у него недоверие и сильно насторожила. Он выхватил протянутый сверток из руки тролля и засунул его за пояс. Веселое выражение на лице Бинабика сменилось смятением, и Саймону стало стыдно, хотя он прекрасно знал, что осторожность не бывает чрезмерной. Он взял стрелу, аккуратно завернутую в мягкую ткань. «Спасибо», — сухо сказал он. Выражение лица Бинабика оставалось обиженным. Его доброта не была оценена по достоинству. Чувствуя вину и смущение, Саймон развернул стрелу. И хотя он еще не успел рассмотреть ее как следует, сейчас ему очень хотелось чем-то занять руки и глаза. Он пришел к выводу, что стрелу не выкрасили в белый цвет, а вырезали из дерева, белого, как березовая кора, использовав снежно-белые перья для оперения. Только наконечник, высеченный из молочно-голубого камня, имел свой цвет. Саймон взвесил стрелу на руке, и его удивило, какая она легкая и одновременно поразительно гибкая и прочная. И вдруг он вспомнил события предыдущего дня. Он знал, что никогда не сможет забыть кошачьи глаза и пугающе быстрые движения ситхи. Все истории, рассказанные Моргенесом, оказались правдивыми. Вдоль всего древка шли причудливые узоры, нанесенные невероятно тщательно. «Тут резьба на древке», — задумчиво сказал Саймон. «Это очень важные вещи», — ответил тролль и смущенно протянул руку. «Пожалуйста, я могу посмотреть?» Саймон снова почувствовал укол совести и быстро протянул стрелу Бинамику. Тот принялся ее поворачивать, чтобы на нее под разными углами падали солнечный свет и отблески костра. «Очень старая резьба». Он прищурил свои узкие глаза, и темные зрачки исчезли. «Стрела сделана невероятно давно. Ты стал обладателем исключительно благородной вещи, Саймон». Белую стрелу не дают просто так. Складывается впечатление, что она получила свое оперение в Тумит-Айе, твердыне ситхи, давно ушедшей под лед к востоку от моей родины. — Откуда ты знаешь? — спросил Саймон. — Ты можешь прочитать эти буквы? — Некоторые, — кивнул Бинабик. — И здесь есть вещи, которые способен увидеть тренированный взгляд. Саймон взял у него стрелу, но теперь обращался с ней намного осторожнее. — И что мне с ней делать? — спросил он. — Ты сказал, что это оплата долга? — Нет, друг, это знак признания долга. Тебе нужно позаботиться о том, чтобы ее сохранить. В любом случае, на нее приятно просто смотреть. Слабый туман все еще лежал на поляне и в подлеске. Саймон поставил стрелу острием вниз, рядом с бревном, и придвинулся к огню. Бинабик взял голубей с тлеющих углей и проткнул тушки палочками. Одну из них он положил на теплый камень у колен Саймона. «Сними листья», — объяснил тролль. «А потом подожди, когда птица немного остынет». Последнее указание было очень трудно исполнить, но Саймон справился. «Как тебе удалось их поймать?» Чуть позже спросил он с полным ртом. Его пальцы лоснились от жира. «Позднее я тебе покажу», — ответил тролль. Бинабик ковырял в зубах изогнутой косточкой от ребра. Саймон прислонился к бревну и удовлетворенно рыгнул. «Мать Элизия! Это было замечательно!» Саймон вздохнул впервые за долгое время, ощутив, что мир перестал быть полностью враждебным местом. «Немного еды в желудке, и все сразу меняется». «Я рад, что твои проблемы оказалось так легко решить!» Тролль улыбнулся, продолжая ковырять во рту тонкой косточкой. Саймон похлопал себя по животу. «Сейчас меня ничего не волнует». Его локоть задел стрелу, и она начала падать. Он сумел ее поймать, и у него промелькнуло воспоминание. «И я уже не испытываю угрызений совести из-за того человека». Бинабик посмотрел на Саймона своими карими глазами. Хотя он продолжал заниматься своими зубами, на лбу у него появилась морщинка. «Ты перестал сожалеть, что он мертв? Или о том, что ты сделал его таким?» «Я не совсем понял», — признался Саймон. «Что ты имел в виду? В чем разница?» «Разница такая же, как между большим камнем и маленьким. Маленьким жуком. Но я даю тебе возможность подумать самому». «Но...» — Саймон снова смутился. «Ну, он был плохим человеком». «Хм...» Бинабик кивнул, но в его жесте не чувствовалось согласия. «Нет сомнений, что наш мир заполнил себя плохими людьми». «Он бы убил ситхи!» — воскликнул Саймон. «И это правда». Саймон мрачно смотрел на кучку птичьих костей, лежавших перед ним на камне. «Я не понимаю, что ты хочешь мне сказать?» «А куда ты идешь?» Тролль швырнул зубочистку в костер. Бинабик казался Саймону таким маленьким. «Что?» Он с подозрением посмотрел на тролля, когда до него начал доходить смысл его слов. «Я хочу знать, куда ты направляешься. Быть может, мы сможем некоторое время путешествовать вместе». Бинабик говорил медленно и терпеливо, как если бы обращался к любимой, но глупой и старой собаке. «Полагаю, солнце взошло совсем недавно, чтобы тревожиться из-за других вопросов. Мы, тролли, говорим так. Пусть философия станет твоим вечерним гостем, но не позволяй ей остаться на ночь. А теперь, если мой вопрос не показался тебе слишком нескромным, куда ты идешь?» Саймон поднялся на ноги, чувствуя, что колени у него совсем одеревенели и не слушаются. Точно дверные петли, которые давно не смазывали. Его вновь охватили сомнения. Так ли невинны вопросы его нового знакомого, как представляется на первый взгляд? Саймон уже совершил ошибку, однажды доверившись проклятому монаху. Но разве у него есть выбор? Он не должен рассказывать троллю все, и ему совсем не помешает спутник, который к тому же прекрасно чувствует себя в лесу. Казалось, он прекрасно знал, что делать, и Саймону внезапно захотелось иметь друга и опору. «Я иду на север», — сказал он, и решил пойти на сознательный риск. «В Наглимунд». Он внимательно посмотрел на тролля. «А куда направляешься ты?» Бенабик складывал свои немногочисленные вещи в заплечный мешок. «В конечном счете, я рассчитываю прийти на Дальний Север», — ответил он, не поднимая головы. «Складывается впечатление, что на данный момент мы имеем совпадение наших дорог». Он поднял темные глаза от своего мешка. «Как странно, что ты направляешься в сторону Наглимунда. За последние недели я часто слышал название этой крепости». И его губы дрогнули в быстрой, едва заметной улыбке. «В самом деле?» Саймон поднял белую стрелу, стараясь выглядеть совершенно незаинтересованным, размышляя о том, как ее лучше всего нести. «И где?» «Когда мы выйдем на дорогу, у нас будет время для беседы». Тролль улыбнулся широкой дружелюбной улыбкой, сверкнув желтыми зубами. «Я должен позвать Контаку, которая, вне всякого сомнения, сеет ужас и отчаяние среди грызунов в ближайших окрестностях. А теперь можешь опустошить свой мочевой пузырь, чтобы мы не задерживались по пути». Саймону пришлось зажать белую стрелу в зубах, чтобы последовать совету Бенабика. Глава 18. Звездная сеть. Заработав множество мозолей со стертыми ногами, Саймон, тем не менее, чувствовал, как отчаяние начинает понемногу отступать. Его разум и тело прошли через тяжелые испытания. Глаза стали удивленными и широко раскрытыми. Он вздрагивал от любого шороха, что не ускользнуло от острого взгляда его нового спутника. Но нависавший над ним ужас ушел, пусть и не слишком далеко, превратившись в еще одно смутное воспоминание. Неожиданно обретенная компания ослабила тоску по утраченным друзьям и потерянному дому. Во всяком случае, до определенной степени. Большую, тайную часть своих мыслей Саймон по-прежнему держал при себе. Он все еще оставался полон подозрений и не хотел рассчитывать на тролля, чтобы не испытать потом разочарования от потери. Когда они шли по прохладным залам утреннего леса, полным птичьих трелей, Бенабик рассказал Саймону, что спустился из высокого дома в Икануке, а он так поступал раз в год, чтобы заняться делами, сразу несколькими, что и привело его в восточный Эрнистир и Эркинланд. Саймон понял, что это как-то связано с торговлей. «Но, о мой юный друг, с какими неприятными вещами я столкнулся этой весной! Ваши народы очень огорчены, очень напуганы!» Бенабик принялся размахивать руками в шутливом волнении. «В удаленных провинциях король не слишком популярен, не так ли? В Эрнистире его боятся. В других местах жители разгневаны, там голод. Люди опасаются путешествовать. Дороги перестали быть безопасными. Ну, — он усмехнулся, — если хочешь знать правду, дороги никогда не были безопасными. Во всяком случае, в диких местах. Но на севере Светлого Арда все заметно изменилось к худшему». Саймон наблюдал, как полуденное солнце расставляет вертикальные колонны света между стволами деревьев. «А ты когда-нибудь бывал на юге?» — наконец спросил Саймон. «Если под югом ты имел в виду Эркинланд, мой ответ — да. Один или два раза. Но, пожалуйста, помни, когда мой народ покидает Икануг, это означает путешествие на юг». Саймон слушал его не слишком внимательно. «А ты обычно путешествуешь в одиночестве? Скажи, Контака всегда тебя сопровождает?» Бенабик снова улыбнулся. «Нет. Так было, но давно. До того, как мой друг Волк родился. Когда я...» «Но как ты... Как у тебя появился Волк?» — перебил его Саймон. Бенабик сердито зашипел. Очень трудно отвечать на вопросы, когда тебя постоянно прерывают новыми». Саймон постарался сделать виноватое лицо, но он чувствовал весну, как птица перьями ощущает ветер. «Извини», — сказал он, — «мне такое уже говорили раньше. Мой друг, он все время повторял, что я задаю слишком много вопросов». «Дело не в том, что их слишком много», — сказал Бенабик, используя свой посох, чтобы отвести в сторону нависшую над тропинкой ветку. «Просто они накладываются один на другой». Тролль коротко рассмеялся. «А теперь скажи, на какой вопрос ты хочешь получить ответ?» «О, выбери сам. Тебе решать», — кротко ответил Саймон. А потом подпрыгнул от неожиданности, когда тролль легонько стукнул его по запястью посохом. «Меня порадует, если ты не будешь подобострастным. Этим качеством обладают купцы, продающие низкопробные товары. Я бы предпочел такому поведению бесконечные и глупые вопросы». «Подобострастный, льстивый. Таких я не люблю. В Эконуке мы говорим, пусть человек с льстивым языком отправится лизать снегоступы». «И что это значит?» — спросил Саймон. «Мы не любим льстецов». «Ладно, не имеет значения». Бенабик закинул голову назад и расхохотался. Черные волосы разметались, а глаза почти исчезли за круглыми щеками, которые устремились к бровям. «Не имеет значения. Мы уже странствуем не меньше, чем скитался потерянный Пикипек. Странствуем в нашей беседе, я имел в виду. Нет, ничего не спрашивай. Мы остановимся здесь на отдых, и я расскажу, как встретил мою Контаку». Они выбрали огромный камень, гранитный уступ, торчащий из лесного пола, точно рябой кулак. Его верхнюю часть согревали яркие лучи солнца, и взобрались на него. Лес вокруг молчал. Пыль, оставленная ими на тропе, медленно оседала. Бенабик засунул руку в сумку и достал оттуда кусок вяленого мяса и мех с легким кислым вином. Саймон жевал, сбросив башмаки, и шевелил натертыми пальцами ног, подставив их теплому солнцу. А Бенабик осуждающе посмотрел на его башмаки. «Нужно найти тебе что-то другое». Он потыкал пальцем в потертую, почерневшую кожу. «Душа человека подвергается опасности, когда у него болят ноги». В ответ Саймон улыбнулся. Они некоторое время сидели молча, наслаждаясь тихим покоем и живой зеленью Альтхорта. «Но, — наконец заговорил тролль, — прежде всего, тебе следует знать, что мой народ не гонит от себя волков, хотя обычно мы не водим с ними дружбу. Тролли и волки живут бок о бок много тысяч лет, и, по большей части, мы не мешаем друг другу. Наши соседи, если можно применить к ним этот вежливый термин, лохматые жители Риммерсгарда считают их опасными и коварными животными. Ты ведь знаком с риммерами?» «О, да, конечно!» Саймон обрадовался, что и он кое-что знает. «Их полно в Хей...» Он остановился на полуслове. «В Эрчестере. Я много разговаривал с риммерами. Они отращивают длинные бороды», — добавил он, демонстрируя знание вопроса. «Так вот, поскольку мы живем высоко в горах, мы, кануки, тролли, не убиваем волков, которых риммеры считают демонами. В их замороженных, наполненных жаждой крови мозгах засело представление о том, что тролли — злобные существа, обладающие магией». На лице Бенабика появилось сделанное отвращение. «Между риммерами, мы называем их крухоки, и кануками происходило много, много кровавых сражений». «Мне очень жаль», — сказал Саймон, почувствовав вину за то, что восхищался Изгримнуром, который, если подумать, совсем не походил на того, кто станет убивать невинных троллей, несмотря на репутацию вспыльчивого человека. «Тебе жаль, но ты не должен сожалеть о поведении риммеров. Лично я считаю их, мужчин и женщин, неуклюжими, тупыми и чрезмерно высокими, что очень портит им жизнь. Но, по моим представлениям, не делает плохими людьми, заслуживающими того, чтобы делать их мертвыми». «Ха!» Он вздохнул и покачал головой. «Риммеры являются для меня загадкой». «А волки?» — спросил Саймон и тут же выругал себя за то, что перебил Бенабика. Впрочем, на сей раз его вопрос не вызвал неудовольствия. «Мой народ живет на скалистой горе Минтахок. Риммеры называют ее Трольфелс. Мы ездим верхом на лохматых, быстроногих баранах, которых растим и воспитываем с первых дней их появления на свет до тех пор, пока они не становятся достаточно большими и сильными, чтобы носить нас на своих спинах по горным перевалам. Ничто в мире не сравнится, друг Саймон, с тем, чтобы путешествовать на баране в Экануке. Сидеть на таком скакуне, мчаться по тропинкам на крыше мира, перелетать точно птица через горные пропасти, такие глубокие и такие великолепные, что если ты бросишь туда камень, пройдет целый день, прежде чем он окажется на дне». Бинабик улыбнулся и прищурился, погрузившись в счастливые грезы. Саймон, попытавшийся представить настолько глубокие пропасти, вдруг почувствовал, что у него закружилась голова, и, посмотрев вниз, прижал ладони к надежному твердому камню. По крайней мере, он сидел совсем невысоко над землей. «Я нашел Кантаку, когда она была крошечным щенком», — наконец продолжил свой рассказ Бинабик. «Вероятно, мать убили, или от голода она умерла. Крошка зарычала на меня, когда я ее обнаружил. Шарик белой шерсти на белом снегу. Ее выдал маленький черный нос». Он улыбнулся. «Да, сейчас она серая. Волки, как и люди, часто меняют цвет по мере того, как взрослеют. Меня неожиданно и глубоко тронули ее попытки защититься, и я взял ее с собой. Мой наставник...» Бинабик замолчал, и тишину нарушил резкий крик сойки. «Мой наставник сказал, что, забрав ее из объятий снежной девы Кинкипы, я возложил на себя обязанности родителя. Мои друзья считали, что я поступил неразумно». «Ха!» — так я им ответил. «Я научу эту волчицу носить меня на спине, как делают рогатые бараны». Мне не поверили, потому что раньше такого никто не делал. Но ведь всегда что-то бывает в первый раз. «А кто твой наставник?» Подними Кантака, которая дремала в солнечной лужице, перевернулась на спину и принялась дрыгать лапами, демонстрируя миру белый и густой, точно королевская мантия, мех на животе. «А это, друг Саймон, уже другая история. Для другого дня. Не сегодня. Итак, позволь мне закончить мой рассказ. В конце концов, я научил Кантаку носить меня на спине. Наши уроки были...» Он поджал нижнюю губу. «Весьма занимательным опытом. Но во мне нет сожалений. Теперь я путешествую дальше, чем мои соплеменники. Баран — замечательное прыгающее животное. Но у них совсем маленький мозг. Зато волки очень-очень-очень умные и верные, словно неоплаченный долг. Ты знал, что когда они выбирают себе пару, это навсегда, на всю жизнь. Кантака мой друг, и я считаю ее намного лучше любой овцы. Так ведь, Кантака? Это же правда?» Огромная волчица села и уставилась большими желтыми глазами на Бинабика. Потом опустила голову и коротко тявкнула. «Вот видишь!» Тролль ухмыльнулся. «Идем, Саймон. Думаю, нам пора в путь, пока солнце еще высоко в небе». Он соскользнул с камня, и Саймон последовал за ним, прихрамывая в своих разбитых сапогах. По мере того, как день начал клониться к вечеру, а они шагали между толпившимися вокруг них деревьями, Бинабик отвечал на вопросы Саймона про свои путешествия, продемонстрировав поразительное знание мест, которые Саймон посещал только в мечтах. Он рассказал ему про то, как летнее солнце озаряет внутренние грани, покрытые льдом горы Минтахок, точно молоток в руках опытного ювелира, о самых северных районах леса Альтхорт, где царит тишина, растут белые деревья, тут и там встречаются следы необычных животных, про холодные приграничные деревни Риммерсгарда, не ведавшие про двор короля Престора Джона. Там бородатые мужчины с дикими глазами сидят вокруг костров, в тени высоких гор, и даже самые смелые из них боятся существ, разгуливающих в злобно воющем мраке на вершинах. Бинабик сплетал истории про скрытые, от всех золотые шахты Эрнестира, тайные, извивающиеся, подобно змеям, тоннели, проложенные в черной земле среди костей гор Грианспок, и о самих эрнестирийцах, искусных, мечтательных язычниках, чьи боги населяют зеленые поля, небо и камни, эрнестирийцев, которые лучше всех в мире знают ситхи. «И ситхи существуют на самом деле», — тихо проговорил Саймон с благоговением и одновременно страхом, когда вспомнил свою встречу с одним из представителей диковинного народа. Доктор был прав. «Конечно, они настоящие», — приподняв одну бровь, сказал Бинабик. «Не думаешь же ты, что они сидят в своем лесу, размышляя, реальны ли люди? Какая чепуха! По сравнению с ними, люди появились в этом мире совсем недавно, но уже успели причинить ситхи серьезный вред». «Просто я раньше никогда не видел ситхи». «Ты и меня никогда не видел? Или представителей моего народа?» — ответил Бинабик. «Не видел Пирдруина и Набана? Не встречал луговых тритингов? Означает ли это, что их нет? У вас, эркинландеров, столько глупых предрассудков. Человек, обладающий истинной мудростью, не сидит на месте, дожидаясь, когда мир придет к нему, чтобы доказать свою реальность». Тролль, сдвинув брови, смотрел прямо перед собой. И Саймон испугался, что обидел его. «Тогда что делает мудрый человек?» С намеком на вызов спросил он. «Мудрый человек не ждет, когда мир докажет ему, что существует на самом деле. Нельзя стать по-настоящему состоявшимся человеком прежде, чем ты познаешь реальность. Мой наставник учил меня, и я считаю его науку чаш истинной, что не следует отталкивать от себя знания». «Извини меня, Бинабик». Саймон пнул ногой желудь, и тот покатился по тропинке. «Я всего лишь ученик повара, кухонный мальчишка, и подобные разговоры мне не слишком понятны». «Ага!» Быстрый, точно змея, Бинабик наклонился вперед и ударил Саймона палкой по голени. «Это пример! Совершенно точно! Ага!» Тролль потряс в воздухе маленьким кулаком. Кантака, решившая, что он ее зовет, примчалась на всех парах, принялась носиться вокруг них, и им пришлось остановиться, чтобы не налететь на резвящуюся волчицу. «Хиник, Кантака!» — зашипел Бинабик, и она отскочила, помахивая хвостом. Точно самая обычная замковая гончая. «Итак, друг Саймон, — сказал тролль, — прости меня за вопли, но ты доказал мою правоту». Он поднял руку, останавливая очередной вопрос Саймона. И тот почувствовал, что расплывается в улыбке, глядя на невероятно серьезного и увлеченного маленького тролля. «Во-первых, кухонные мальчишки не рождаются от рыб и не вылупляются из куриного яйца. Они в состоянии думать, как самые мудрые мудрецы, если только не отталкивают от себя знания, если не говорят, что не могут или не будут. Я как раз собирался тебе это объяснить. Ты не против?» Саймон улыбнулся. Он даже не обиделся, что Бинабик ударил его по ноге. На самом деле было совсем не больно. «Пожалуйста, объясни». «Ладно. Тогда давай будем рассматривать знания как реку. Представим, что ты кусок ткани. Как ты сумеешь лучше всего понять, что представляет собой вода? Если кто-то опустит в нее твой уголок, а потом вытащит наружу, или если тебя швырнут в реку, причем ты не будешь сопротивляться, и вода потечет через и вокруг тебя, и ты промокнешь насквозь. Итак, твой ответ». От мысли о том, что он может оказаться в холодной воде, Саймон невольно вздрогнул. День уже клонился к вечеру, и солнце светило под углом к земле. «Я думаю, наверное, если промокнуть до нитки, можно узнать про воду больше». «С совершенной точностью!» — с довольным видом вскричал Бинабик. «С абсолютной точностью! Итак, ты понял мой урок». Тролль зашагал дальше. По правде говоря, Саймон уже забыл первый вопрос. Но его это не беспокоило. В тролле было что-то невероятно симпатичное, добродушие, которое прятало серьезность. И Саймон почувствовал, что оказался в надежных, хоть и маленьких руках. Было трудно не заметить, что теперь они двигались в западном направлении, потому что косые лучи солнца светили им практически в глаза. Иногда ослепительная вспышка проникала сквозь полог листвы, и Саймон на мгновение замирал, любуясь сверкающими точками, танцевавшими среди деревьев. Через некоторое время он спросил у Бинабика, почему они идут на запад. «Да-да», — ответил тролль, — «мы направляемся в сторону Кнока. Но сегодня мы до него не доберемся, так что скоро мы разобьем лагерь и поедим». Саймон обрадовался, но не смог удержаться от вопроса. В конце концов, это ведь и его приключение. «А что такое Кнок?» «О, это совсем не опасно, Саймон. Просто место, где южные предгорья Вильдхельма спускаются, превращаясь в седловину. И там можно без проблем покинуть густой и небезопасный лес, чтобы дальше направиться к дороге Вильдхельм. Но, как я уже сказал, сегодня мы туда не попадем. Давай посмотрим, где лучше разбить лагерь». Через несколько фарлонгов они нашли подходящее местечко. Скопление больших камней на пологом берегу лесной речушки. Вода с мелодичным журчанием текла мимо, с шумом огибала упавшие с деревьев кривые ветки и, наконец, исчезала в зарослях кустарника несколькими ярдами ниже. Осины с зелеными монетками листьев тихонько шелестели на легком вечернем ветерке. Они быстро сделали круг для костра из сухих камней, найденных на берегу речушки. Казалось, Кантаку заворожило их занятие. Она подскакивала к ним, рычала и пыталась укусить камни, которые они старательно расставляли по кругу. Очень скоро Бинабик развел огонь, бледный точно призрачное пламя, в последних ярких лучах уходившего дня. «А теперь, Саймон», — сказал Бинабик, отпихнув назойливую Кантаку, которая неохотно уселась рядом. «Наступило время охоты. Давай найдем подходящую ужинную птицу, и я покажу тебе пару хитрых трюков». Он потер руки. «А как мы их поймаем?» Саймон посмотрел на белую стрелу, зажатую в грязной и потной руке. «Будем бросать ее в них?» Бинабик рассмеялся и хлопнул себя по колену. «Ты такой забавный, ученик повара! Нет, нет, я сказал, что покажу тебе хитрые трюки. Видишь ли, там, где я живу, сезон охоты на птиц очень короткий. Когда наступает длинная, холодная зима, никаких птиц нет совсем, кроме летающих за облаками снежных гусей, которые мимо наших гор направляются к себе на родину, в северо-восточные пустоши. Но во время моих странствий я побывал в южных странах, где охотятся и едят только птиц. Там я научился кое-каким полезным вещам». Бинабик взял с земли свой посох и поманил Саймона за собой. Кантака тут же вскочила, но тролль замахал на нее руками. «Киник, а я, подружка!» — ласково сказал он ей. Она пошевелила ушами и как будто нахмурила серые брови. «Нам предстоит миссия, которая потребует от нас скрытности, а твои большие лапы не слишком нам помогут». Волчица отвернулась и снова растянулась возле костра. «Впрочем, она может двигаться совершенно, абсолютно бесшумно», — сообщил тролль Саймону, «но только когда сама захочет». Они перешли ручей, направились в заросли кустарника и вскоре снова оказались в густом лесу. Журчание воды у них за спиной превратилось в тихий шепот. Бинабик присел на корточки и предложил Саймону последовать его примеру. «Теперь поработаем», — сказал он, резко повернул свой посох, и Саймон с удивлением увидел, что он распался на две части. Короткая являлась рукоятью ножа, лезвие которого пряталось в пустом отделении более длинной части. Тролль повернул длинный сегмент, чтобы он занял вертикальное положение, и потряс его. На землю выпал кожаный мешочек. Он снял маленькую крышечку на другом конце, и у него получилась полая трубка. Саймон пришел в такой восторг, что громко рассмеялся. «Здорово!» — вскричал он. «Прямо как трюк фокусника!» Бинабик с серьезным видом кивнул. «Сюрпризы маленькими порциями — это кредо кануков. Вот так!» Он взял нож вертикально за цилиндрическую костяную ручку, быстро вставил его в полую трубку и тут же вынул. Еще одна костяная трубка частично выскочила наружу. Бинабик пальцами вытащил ее до конца и поднял вверх, показывая Саймону, который заметил на одной стороне ряд дырочек. «Это флейта?» «Флейта, да. Хороший ужин должна сопровождать музыка. Согласен?» Бинабик отложил инструмент в сторону и кончиком ножа несколько раз потыкал в мешочек. Тот развернулся, и Саймон увидел спрессованный комок чесаной шерсти и еще одну тонкую трубку размером не больше пальца. «Чем дальше, тем меньше, верно?» Тролль открутил крышечку и показал Саймону ее содержимое. Плотно уложенный набор крошечных костяных или сделанных из зубов какого-то животного иголок. Саймон протянул руку, собираясь потрогать одну из них, но Бинабик быстро убрал трубку. «Пожалуйста, нет», — сказал он. «Только смотри». Он вытащил одну иголочку большим и согнутым указательными пальцами, поднял так, чтобы на нее упал умирающий свет дня, и Саймон увидел, что острый кончик смазан чем-то черным и липким. «Яд?» — выдохнул он, и Бинабик с серьезным видом кивнул. Но в глазах у него Саймон заметил намек на возбуждение. «Разумеется!» — подтвердил Бинабик. «Однако он не на всех дротиках. Для того, чтобы убить маленькую птицу, он не нужен. Кроме того, оказывает неприятное воздействие на мясо. Но остановить медведя или другое крупное и разозленное животное обычным крошечным дротиком невозможно». Он убрал смазанную ядом иголочку на место и вынул другую, чистую. «Ты убил медведя этой штукой?» — спросил Саймон с восхищением. «Да, я это сделал. Но мудрый тролль никогда не будет болтаться рядом с медведем, дожидаясь, когда тот поймет, что умер. Понимаешь ли, яд действует не мгновенно. Очень большие они, животные». Пока Бинабик говорил, он оторвал и расправил острием ножа кусочек грубой шерсти. Его пальцы работали быстро и уверенно, так же, как у горничной Сарры с верхних этажей, когда она чинила одежду. Но прежде чем уютное домашнее воспоминание призвало целую компанию своих друзей, внимание Саймона снова привлек Бинабик, который принялся наматывать нити на основание дротика, накладывая их друг на друга, пока конец не превратился в мягкий шерстяной шарик. Закончив, он убрал дротик в посох. Остальные иголки Бинабик завернул в мешочек, где они хранились, засунул его за пояс и протянул Саймону остатки разобранного посоха. «Будь добр, понеси его немного», — сказал он. «Я не вижу здесь много птиц, хотя они довольно часто появляются неожиданно, чтобы полакомиться насекомыми. Это возможно, что нам придется смириться с белкой. Только не подумай, будто они невкусные», — поспешно добавил Бинамик, пока они перебрались через поваленное дерево. «Но охота на маленьких птиц требует деликатности и опыта. Думаю, меня так невероятно трогает то, как они летают. А еще как быстро останавливаются их крошечные сердечки». Позже, весенним вечером, наполненным шепотом листьев, когда Саймон и маленький тролль отдыхали у костра, наслаждаясь ужином, им удалось поймать двух голубей и жирную белку, Саймон задумался над словами Бинабика, размышляя над охватившими его странными чувствами. Он почти не понимал тролля, и все равно тот ему очень нравился. И как мог Бинабик испытывать нежность к существу, которое собирался убить? «Я точно не чувствовал ничего подобного к тому мерзкому леснику», — подумал он. «Скорее всего, он убил бы меня так же быстро, как плененного им ситхи. Но так ли это? Зарубил бы он его своим топором? Возможно, и нет, ведь он считал, что ситхи — демон. А еще он повернулся к Саймону спиной, чего не стал бы делать, если бы его опасался. Интересно, была ли у него жена?» — неожиданно подумал Саймон. «И дети? Но ведь он был плохим, злым человеком. Однако и у плохих людей бывают дети. Например, у короля Элиаса есть дочь. Стала бы она горевать, если бы кто-то убил ее отца? Я? Точно нет. И я совсем не переживаю, что тот лесник умер. но я бы посочувствовал его родным, если бы они нашли его тело, брошенное в лесу. Надеюсь, он жил без семьи, в полном одиночестве в лесу. Да, в лесу. Саймон вздрогнул и резко выпрямился, охваченный страхом. Он чуть было не уснул, одинокий и беззащитный. Нет, с ним Бинабик, который сидел спиной к берегу и что-то мурлыкал себе под нос. Неожиданно Саймон почувствовал невероятную благодарность за то, что маленький тролль рядом. «Спасибо тебе за ужин, Бинабик!» Тролль повернулся и взглянул на него, и уголки его губ тронула мимолетная улыбка. «Я был счастлив тебя накормить. Итак, ты видел, на что способны духовые трубки южан. Может, захочешь научиться ими пользоваться?» «Конечно!» «Очень хорошо. Завтра я тебе покажу, возможно, тогда ты сможешь добывать нам ужин». «Как долго?» Саймон подобрал с земли ветку и принялся ворошить угли в костре. «Сколько еще мы будем путешествовать вместе?» Тролль закрыл глаза, откинулся назад и запустил руку в густые черные волосы. «Думаю, некоторое время будем, по крайней мере. Ты ведь направляешься в Наглимунд, правильно? Ну, я уверен, что большую часть пути я пройду вместе с тобой. Как ты считаешь, это честно?» «Да! Да!» Саймон почувствовал себя намного лучше, тоже откинулся назад и пошевелил голыми пальцами ног около углей. «Однако, — сказал Бинабик, — я по-прежнему не понимаю, почему ты хочешь туда попасть. Я слышал разговоры, что гарнизон крепости Наглимунд готовится к войне. А еще до меня доходили слухи, что Джошуа принц, о чьем исчезновении знают даже в самых отдаленных местах, в которых я побывал, возможно, там скрывается и готовится выступить против своего брата-короля. Разве ты не знал всего этого? И зачем, если мне позволено будет спросить, ты туда идешь?» Ощущение покоя и мира, которое наполняло Саймона, мгновенно испарилось. «Бинабик маленький», — выругал он себя, — «но не глупец». Он заставил себя сделать несколько глубоких вдохов, прежде чем ответить. «Я почти ничего про это не знаю, Бинабик. Мои родители умерли, и у меня в Наглимунде есть друг, он орфист». «Относительная правда, но убедительная ли?» Бинабик так и не открыл глаз. «Наверное, есть места и получше, куда можно направиться, по сравнению с крепостью, готовящейся к осаде. И все же ты показал смелость, когда пустился в путь в одиночку. Храбрые и глупые живут в одной пещере, так говорят у нас. Возможно, если место, куда ты придешь, перестанет казаться тебе привлекательным, ты мог бы поселиться с конуками? Представляешь, каким невероятно высоким троллем ты будешь?» Бинабик рассмеялся, точнее, глупо захихикал голоском тоненьким, как у бронящейся белки. Саймон, который был ужасно напряжен и нервничал, не выдержал и тоже расхохотался. Огонь прогорел до тускло сиявших угольков, и лес вокруг превратился в бесконечное, непроглядное скопление мрака. Саймон поплотнее закутался в плащ. Бинабик рассеянно водил пальцами по дырочкам флейты, глядя в бархатную заплатку неба, которая проглядывала сквозь деревья. «Смотри!» — вдруг сказал он, показывая флейтой куда-то в ночь. «Видишь?» Саймон придвинул голову к голове тролля, но не увидел на небе ничего, кроме редкой процессии звезд. «Я ничего не вижу». «Разве ты не видишь сеть?» «Какую такую сеть?» Бинабик наградил его странным взглядом. «Вот что, ничему не учат в вашем квадратном замке? Сеть Мезумииру!» «А это кто?» «О-хо-хо!» Бинабик откинул голову назад. «Звезды! Те, что сияют сейчас у тебя над головой, это и есть сеть Мезумииру! Говорят, она раскидывает ее, чтобы поймать мужа Исики, который сбежал. Мы, кануки, называем ее Седда, темная мать!» Саймон посмотрел на тусклые точки на небе. Казалось, будто толстая черная завеса, отделявшая светлый арт от мира, где царит свет, стала совсем тонкой. Прищурившись, он увидел, что звезды расположены в форме веера. «Они такие бледные?» «Ты прав. Небо затянуто облаками. Говорят, что Мизумииру нравится, когда оно такое. Иначе яркое сияние драгоценных камней, из которых сделана ее сеть, предупредит Исики о погоне. Впрочем, ночи часто бывают не слишком ясными. А она его так и не поймала». Саймон прищурился. «Мезумииру, лунная женщина. Но ты сказал, что твой народ называет ее Седда?» «Верно. Она мать всего на свете. Так верят кануки». Саймон на мгновение задумался. «Тогда почему вы зовете ее, — он показал на звезды, — сеть Мизумииру? Почему не сеть Седды?» Бенабик улыбнулся и приподнял одну бровь. «Хороший вопрос. На самом деле, мой народ как раз так и называет эти звезды. Точнее, мы говорим «одеяло Седды». Но я много странствую и узнаю другие прозвания. В конце концов, ведь ситхи пришли сюда первыми и давным-давно дали имена звездам». Тролль несколько мгновений смотрел вместе с Саймоном на черную крышу мира. «Я знаю!» — неожиданно воскликнул он. «Я буду петь тебе песню Седды, или небольшую ее часть. На самом деле это очень, очень длинная песня. Мне начать пение?» «Да». Саймон еще сильнее закутался в плащ. «Спой, пожалуйста». Кантака, которая тихо посапывала, положив голову на ноги тролля, вдруг проснулась, глухо зарычала и принялась оглядываться по сторонам. Бенабик тоже стал вертеться на своем месте и, прищурившись, всматриваться в темноту за кругом костра. Через мгновение Кантака, очевидно, решила, что все в порядке. Начала толкать тролля большой головой, чтобы он занял более удобное для нее положение. Улеглась и закрыла глаза. Бенабик погладил ее, взял флейту и выдал несколько пробных нот. «Я хочу, чтобы ты понял, — проговорил он, — что это совсем короткая часть очень длинной песни. Я объясню то, что будет тебе непонятно. Мужа Седды ситхи называют Исики, а мой народ — Киккасут. Он король птиц». И тролль торжественно, нараспев, заговорил высоким, неожиданно мелодичным, подобным ветру среди горных вершин голосом. В конце каждой строки он останавливался и проигрывал несколько пронзительных нот на флейте. «Вода течет мимо пещеры Тахука, сияющей небесной пещеры. Седда придет, темная дочь повелителя неба, бледная черноволосая Седда. Король птиц летит по звездной тропинке, ярко сверкающей тропинке, и видит Седу. Киккасут видит ее и клянется, что она будет ему принадлежать. Отдай мне свою дочь, дочь, которая придет, придет тонкую нить, — крикнул тогда Киккасук. — Я одену ее в великолепные яркие перья. Тахук, он слушает, слышит красивые слова, слова богатого короля птиц. Он думает про честь и соглашается отдать Седду, старый жадный Тахук. Итак, — начал объяснять Бенабик обычным голосом, — старый Тахук, повелитель неба, продает свою дочь за красивый плащ из перьев, из которого собирается делать облака. А Седда отправляется со своим обретенным мужем в его страну за горами, где становится королевой птиц. Но в их браке нет счастья. Очень скоро Киккасут, он перестает обращать на Седду внимание и приходит домой только чтобы поесть или наброситься на жену с проклятиями». Тролль тихонько рассмеялся и вытер конец флейты о меховой воротник. «О, Саймон, это всегда такая длинная история. Итак, Седда идет к одной мудрой женщине, и та говорит ей, что она сможет вернуть блуждающее сердце Киккасута, если родит ему детей. При помощи амулета, сделанного из костей, цветов камнеломки и черного снега, который ей дала мудрая женщина, Седда беременеет, и на свет появляется 9 детей. Киккасут узнает новость и отправляет жене послание, где сообщает, что намерен в ближайшее время приехать и забрать детей. Он вырастет их, как птиц, чтобы Седда не превратила их в бесполезных лунатиков. Когда Седда это услышала, она спрятала двоих самых маленьких детей. Приезжает Киккасот, чтобы забрать остальных, и спрашивает, что случилось с двумя малышами. Седда говорит ему, что они заболели и умерли. Киккасот уходит от нее, и она его проклинает. И Бинабик снова запел. Киккасот улетает, а Седда она плачет. Плачет об утрате всех своих детей, кроме спрятанных двоих, Лингита и Яаны, внуки повелителя неба, близнецы лунной женщины, тайные и бледные Яана и Лингит, спрятались от своего отца. Седа сделала их бессмертными. Понимаешь, перебил самого себя Бинабик, Седа не хотела, чтобы ее дети умирали, как птицы и животные. Ведь кроме них у нее никого не было. Седа горюет, одинокая и обманутая, и задумывает месть. Она берет яркие украшения, дар любви Киккасота, и сплетает их вместе. Темная Седа поднимается на самую вершину горы и набрасывает на ночное небо сотканную ею одеяло, ловушку для мужа, укравшего у нее детей. Бинабик некоторое время наигрывал на флейте мелодию, покачивая головой из стороны в сторону. Затем он ее отложил. Это требующая огромных усилий длинная песня, Саймон. Но она рассказывает о самых важных вещах. Дальше в ней говорится про детей Седды, Лингита и Яану, которым приходится выбирать между смертью луны и смертью птицы. Луна, что ты видишь, умирает, но возвращается в своем прежнем величии. Птицы умирают, оставляя вылупившихся птенцов, и те живут после них. Мы, тролли, думаем, что Яана выбрала путь смерти луны и стала матриархом. Это слово означает бабушка. Матриархом ситхи. Смертные, ты и я, друг Саймон, являются потомками Лингита. Но песня очень-очень длинная. Длинная. Хочешь услышать еще потом, через некоторое время? Саймон не ответил. Песни луны и нежное касание оперенного крыла ночи его убаюкали, и он заснул.